Глава 41. Элида спряталась в потайном ящике под столом самой большой повозки. Снаружи этот ящик был незаметен. Она молила всех богов, чтобы Илки ее не нашли. И еще она боялась, что они могут поджечь повозки. В темном пространстве звучало лишь ее сбивчивое дыхание. Воздух в ящике быстро сделался жарким и спёртым. Элида свернулась клубочком, отчего у нее затекли ноги. Но она продолжала ждать, не рискуя высунуть носа. Ларкан куда-то побежал. Куда, она не видела. Достаточно того, что она видела четырех прилетевших илков, после чего, не мешкая, залезла в ящик. Она не знала, давно ли сидит в своем укрытии. Может, считанные минуты. А может, прошло уже несколько часов? И все это из-за нее. Она навлекла беду на караван, лицедеев и на городок. Крики становились все громче. Потом начали стихать и вскоре стихли совсем. Возможно, Ларкана убили, и остальных тоже. Элида напрягла слух, пытаясь уловить хоть какие-то звуки за пределами ее жаркой, тесной норы. Ящик предназначался для контрабандных товаров, но никак не для людей. Она чувствовала, что дальше сидеть нельзя. Если илки убили всех, кто попался им на глаза, то теперь начнут обшаривать все укромные уголки. Возможно, просто учуют ее. Нужно выбираться отсюда и бежать. Осторожно вылезти наружу и как можно скорее бежать вглубь полей, моля богов, чтобы не нарваться на сородичей илков. Легко сказать «бежать». Элида шевельнула ногами, и в них впились сотни крошечных иголочек. И как она побежит со своей хромой ногой? Она снова прислушалась, моля Анеид, чтобы отвела внимание илков от этой повозки. Вокруг тишина. Ни единого звука. Уходить надо сейчас, под покровом темноты. Нет, она не позволит страху отравить ей кровь. Она пережила Марат. Пережила недели одинокого блуждания в лесу. Переживет и это. Должна пережить. И пусть она будет прачкой и посудомойкой у своей королевы. Такая жизнь несравненно лучше, чем ее нынешняя. Главное — дотянуть до той жизни. Элида расправила соднящие плечи и осторожно приподняла дверцу, сдвинув коврик. Повозка внутри была пуста. Темнота показалась ей такой манящей. Факелы еще горели, но туда она не пойдет. Отправится прямо в поле. Это совсем недалеко, каких-нибудь 10 локтей. Дверца скрипнула. Элида замерла, потом стала выбираться наружу. Новое препятствие, подол ее платья зацепился за что-то внутри ящика. Стиснув зубы, Элида дернула со всей силой. Платье держало ее, как в капкане. «Анеид, помоги мне!» «А что бы ты сейчас сделала, если бы вместо меня здесь оказался Илк?» Послышался знакомый мужской голос. Элида чуть не заревела от облегчения. Кое-как повернувшись, она увидела Ларкана. Весь забрызганный черной кровью, он сидел на скамейке позади кучерского места, вытянув ноги. Рядом валялись его меч и боевой топор. Тоже черные от крови. Ларкан лениво жевал пшеничный стебель, скользя глазами по плотяным стенкам повозки. «На твоем месте я бы прежде всего сделал вот что», — продолжал Ларкан, по-прежнему не глядя на нее. «Снял бы это дурацкое платье и запихнул подальше. В нем можно только спотыкаться на каждом шагу. И потом. Красный цвет делает тебя заметной даже в темноте». Элида снова дернулась. Ткань с треском поддалась. Сунув руку, она нащупала сучок, за который зацепился ее балаганный наряд. «А потом...» — продолжал Ларкан, даже не потрудившись стереть с лица чужую кровь. «Не мешало бы рассказать мне правду. Ты знала, что эти твари, илки, порой бывают очень разговорчивыми. Им очень хотелось добраться до тебя, и потому они рассказали мне кое-что интересное». Наконец он повернулся к ней. В темных глазах не было ничего, кроме злости. «Получается, до сих пор ты кормила меня байками? Элида. У нее округлились глаза. Даже сквозь густой слой румян было видно, насколько она бледна. Платок с бусами и бубенчиками где-то потерялся. Волосы, над которыми трудилась Амбриэла, торчали во все стороны. Элида вылезла из ящика, вытянув оттуда полуоторванный подол. Потом захлопнула дверцу. Ларкан следил за каждым ее движением, решая, как ему поступить с нею. Врунья. Маленькая изворотливая врунья. Элида Лашен, племянница правителя Пиранта, уселась на пол. Страха в ее глазах не было. Только досада, что ее разоблачили. «С какой стати я должна была тебе довериться?» — холодно спросила она, удивив Ларкана самообладанием. «Забыл, как несколько дней подряд ты выслеживал меня в лесу? Рассказать правду тому, кто был готов продать меня, если заплатят подороже?» У Ларкана соднило все тело. В голове гудело. Победа над Илками далась ему нелегко. Эти твари вовсе не хотели умирать. Главаря он оставил напоследок. Нирк и Амбрелла умоляли Ларкана поскорее убить и этого, но ему хотелось выудить хоть какие-то сведения. Улов оказался скудным. Но Ларкан решил, что его жене незачем это знать. Пора проверить, какие сведения выдаст она, если он почует ее вранье собственного приготовления. «Ты их всех убил?» — спросила Элида, оглядывая его оружие и морща нос от зловония валкской крови. Ларкан перестал жевать пшеничный стебель. «Иначе я бы здесь не сидел». Элида Лажен оказалась хитрой штучкой. Ишь разыгрывала простушку, которой хочется вернуться в родные края и служить королеве. На самом деле в ней самой текла королевская кровь. И ее желание вернуться на север к этой огнедышащей суке было не случайным. Они с Айлиной великолепно дополняли бы друг друга. Миловидная врунья и высокомерная принцесса. Элида тяжело опустилась на скамейку и стала растирать ноги. «Я ведь из-за тебя рисковал своей шкурой», — совсем тихо произнес Ларкан. «А ты мне сказала лишь часть правды. Твой дядя не какой-то там заурядный командир в Марате, а правая рука Эравана. Ты его козырная карта». «Я тебе сказала достаточно правды. Кто я, значения не имеет. И ничьей козырной картой я не являюсь». Гнев, владевший Ларканом, дернул за невидимый поводок. Поводок этот Ларкан старался держать на коротке с самого начала, когда учуял запах Элиды и понял, где она прячется. Снаружи доносились возбужденные голоса лицедеев. Труппа готовилась спешно покинуть эти места, пока очухавшиеся жители городишка не явились требовать объяснений. «Нет, Элида, это имеет большое значение. Твоя королева не питает нежных чувств ни к Марату, ни к Каравану. И твой дядюшка знает. Она не постоит за ценой, чтобы ты оказалась в ее свите. Ты не просто самка для спаривания с демонами. Ты орудие, помогающее направить переговоры с Айлиной в нужное Марату русло. Средство, чтобы поставить эту суку на колени». У гнева Элиды не было поводка. Ее лицо вспыхнуло, словно ей влепили пощечину. «И у тебя хватает тайн, Ларкан!» В ее устах имя фейского воина прозвучало как проклятие. «Ты думал, что я слишком глупа и ничего не замечаю? Я так и не решила. Удивляться мне или сердиться по этому поводу? Ты считал меня до смерти перепуганной девчонкой, которая так благодарна за свое спасение, что благодарность выбила у нее из головы все вопросы, касающихся ее спасителя. Например, с чего это вдруг сильный, мужественный воин оказался в этих краях? Что ему понадобилось в Марате? Наконец, по чьей воле он туда направлялся? Я показала себя такой, какой ты хотел меня видеть. Глупенькой, заблудившейся девицей, нуждающейся в помощи. Что касается умения обмануть и приврать, ты отнес это насчет моих природных качеств и не особо раздумывал. Зачем высокомерному бессмертному существу обременять себя раздумьями? Ты ведь давно убедился в никчемности людей, И зачем вообще во что-то вникать, если ты собирался вытянуть из меня все необходимые сведения и исчезнуть?» Ларкан даже заморгал. Он упер ноги в пол, рискуя продавить доски. Элида сидела, не шевелясь. Ларкан не помнил, когда с ним в последний раз говорили в таком тоне. Маева не в счет. «На твоем месте я бы выбирал выражение», — буркнул он. «А то что?» — презрительно улыбнулась Элида. «Продашь меня Марату? Сделаешь своим пропуском в крепость?» «Я как-то об этом не думал, но спасибо за подсказку». У Элиды дернулась шея. То был единственный признак ее страха. Но ее слова звучали спокойно и уверенно. «Если ты попытаешься вернуть меня в Марат, я оборву свою жизнь раньше, чем мы успеем перейти крепостной мост». Это обещание, похожее скорее на угрозу, снизило накал его гнева. А Ларкан был очень зол. Насчет его предрассудков Элида сказала правду. Он попробовал зайти с другого бока. «Эти твари неустанно охотятся за тобой. Как ты думаешь, почему? Им ведь нет особого дела до твоей королевской крови. И ты не единственная, кто может плодить демонов. Сдается мне причина в какой-то вещице, которую ты прячешь у себя. Что это за вещь?» Быть может, эта ночь располагала к откровениям. Или смерть, что парила неподалеку, сделала Элиду чуть менее бдительной. «Это подарок. Для Селены Сардатин. От одной женщины. Узницы Марата. Когда-то Селена ей помогла, и она долго ждала возможности отблагодарить за добро. Это все, что я знаю». «Подарок для ассасина, но не для королевы. Возможно, какой-нибудь пустяк, и все же...» «Покажи мне этот подарок». «Нет». Ларкан пристально смотрел на Элиду. Она выдержала его взгляд. Возможно, было... пуститься на хитрость, дождаться, пока она уснет. Забрать подарок для Селены и раствориться в ночной темноте. Забавно будет взглянуть, что же она так ревностно оберегала. Но Ларкан знал. Точнее, знала небольшая часть его разума, которую он всегда считал глупой. Если он силой или обманом заберет у Элиды чужой подарок, у хромой девчонки и так лишенной почти всего... Словом, он перейдет какую-то черту без возможности вернуться обратно. Ларкан удивился себе. Он десятки лет совершал куда более страшные, жестокие и грязные поступки и не задумывался о последствиях. Наоборот, гордился собой. А что касается жестокости, воин и должен быть жестоким. Но здесь он чувствовал черту. Кто и как ее провел, неизвестно, однако эта черта существовала. Неизвестно ей то, обладала ли Элида магическим чутьем. Но она догадывалась о мыслях Ларкана. Сутулившись, она безучастно смотрела на стенки повозки. Голоса снаружи звучали все громче. Мулли подгоняла своих людей, требуя поскорее убираться отсюда. «Я назвалась именем своей матери. Она погибла, защищая Аэлину Галатинию от подосланного убийцы. Мать задержала его, позволив Аэлине убежать. Она верила, что однажды Аэлина вернется и спасет нас всех. Потом перед нашим замком казнили моего отца, правителя Пиранта. Варнан с улыбкой смотрел, как убивают его брата. Он забрал себе титул, земли и имущество. Меня же дядя на целых 10 лет запер в самой высокой башне Пиранского замка. Вместе со мной туда заточили мою няньку. Когда я покалечила ногу, Варнан не допустил ко мне лекарей. Он приказал поставить решетки на башенные окна, чтобы я не выбросилась. Даже там мои ноги были скованы кандалами. А через 10 лет он посадил меня в тюремную повозку и повез в Марат. Там он сделал из меня служанку. Ему нравилось меня унижать, а мой ужас доставлял ему удовольствие. Каждый день я мечтала о побеге и готовилась. Когда случился взрыв, я усмотрела в этом шанс и сбежала. Я ничего не знала об Илках. Только слышала страшные рассказы о чудовищах, которые выводят в подземельях окрестных. Мне нечего предложить Аэлине Галатине. У меня нет ни земель, ни денег, ни солдат. но я найду ее и буду помогать во всем, чем смогу. Даже если я сумею уберечь хотя бы одну девушку от повторения своей участи, это уже много. Элида сказала ему правду. И эта правда должна была осесть в разуме Ларкана. Сказанное меняло его взгляд на нее и отчасти его замыслы. «Теперь послушай обо мне», — с нарочитой грубостью произнес Ларкан. «Я живу на свете уже более 500 лет. Я принес клятву на крови фейской королеве Маэви и являюсь ее правой рукой. Во имя королевы я натворил великие и страшные дела и буду творить их дальше, пока смерть не затребует меня к себе. Родителей своих я не помню. Раннее детство прошло на улицах Даранеллы с ватагой таких же бездомных оборвышей. Я достаточно быстро начал понимать, что мои способности не такие, как у сверстников. Маева это тоже заметила. Я могу убивать быстрее других. Способен чувствовать смерть, когда она где-то поблизости. Похоже, смертоносную магию подарил мне сам Хелос. На ваш континент меня занесло в интересах моей королевы, хотя я отправился без ее разрешения. За это она вполне может приказать выследить меня и убить. Если ее посланцы будут меня разыскивать, тебе спокойнее всего делать вид, что ты ничего обо мне не знаешь. Ларкан мог бы рассказать еще, но Элида тоже не раскрыла ему всех своих тайн. А правда в больших порциях бывает вредна. Удивительно, но его слова не вызвали у Элиды даже тени страха. Ее запах не изменился. «А семья у тебя есть?» «Нет». «Друзья?» «Тоже нет». «Соратники не в счет, ведь они тоже не знали, что такое дружба. Этот чертов Рован плюнул на все и ушел служить своей Аэлине. Фенрис не скрывал, что тяготится узами. Ваган почти всегда отсутствовал, выполняя очередное поручение Маэвы. Гарель держался особняком, а Коннелл не вылезал из спальни королевы, удовлетворяя ее ненасытные потребности. Элида наклонила голову. Волосы закрыли ей лицо. Ларкану вдруг захотелось откинуть прядь и заглянуть в ее темные глаза, но его руки были перепачканы вонючей кровью илков, и еще он чувствовал. Элида Лошен не хотела, чтобы к ней прикасались без ее желания. «В таком случае у нас с тобой есть кое-что общее», — сказала она. «Ни семьи, ни друзей. Все это не казалось Ларкану таким уж печальным, пока он не услышал ее слов. Он вдруг увидел себя глазами Элиды. Элида лишь пожала плечами и встала. «А тебе обязательно нужно вымыться. Ты стал снова похож на воина». Ларкан не знал, считать ли ее слова комплиментом. «Нирк и Амбрелла, словом, они догадались, что мы вовсе не супружеская пара», — сказал он Элиде. «Тогда нам надо бежать из труппы», — мигом встревожилась Элида. «Нет, они не проболтаются», — уверил ее Ларкан. «Хотя бы потому, что видели, как он расправлялся с илками. Поди сообразили, что их ждет, если они поведут себя не так». «Мы останемся с труппой, пока не решим, что к чему». Элида кивнула и, сильно припадая на увечную ногу, направилась к выходу. Там она села на край повозки и только после этого неуклюже слезла. Нога не позволяла спрыгнуть. Но двигалась Элида с большим достоинством и лишь слегка застонала, очутившись на земле. Ларкан смотрел ей вслед. Она ни разу не оглянулась. А он не переставал удивляться себе.